Глава 8. Отношения с Русланом не клеятся совсем. Я вообще-то не претендую на искреннюю привязанность и сильные чувства, но постоянное холодное отчуждение и общение сквозь зубы очень на меня давит. Да, я, возможно, слишком наивно отнеслась к ситуации, но я и правда думала, что ему абсолютно параллельно, где я, с кем, чем занимаюсь и когда возвращаюсь. А теперь вот настал момент расплаты. С Артемом мы познакомились случайно, на одном из приемов. Нет-нет, я совершенно не искала развлечений и приключений на всем известное место. Разговор завязался сам по себе, а потом мы с Артемом еще разок случайно пересеклись неподалеку от моего института. Как позже выяснилось, это была продуманная встреча с его стороны. Он сразу вскрыл передо мной карты, обнажив весь расклад. Я ему понравилась, но в тот момент его репутация была намного важнее личных привязанностей. Он разумно предположил, что наш с Русланом брак относится к разряду по расчету, и откровенно признался, что сталкиваться с моим мужем сейчас для него крайне опасно. Если бы не предвыборная кампания, он мог бы вести себя более неосмотрительно. Сейчас же такой возможности у него нет, и он настойчиво продолжал искать встречи со мной, делая это неизменно. Было что-то сладко-запретное в том, чтобы прятать телефон и всегда класть его экраном вниз, отключать звук вечерами и разговаривать по ночам, опасливо озираясь на дверь своей одинокой спальни. Я сама не поняла, как Артем уговорил меня встретиться. Ни раз и не два. Меня удивляло то упорство, которое в этой ситуации проявлял мужчина. А завоевало то, что он открыто смог признаться в своей слабости. Он ничего от меня не требовал, но смотрел так, словно и сам поражен своим эмоциям и поведению. Мои губы горели от его редких жадных поцелуев и нежных ласк. Как я ни старалась, не могла не сравнить их с тем ледяным прикосновением, которого меня удостоил Руслан в день бракосочетания. Собственный муж долгое время смотрел на меня, как на пустое место, и, очевидно, какая-то часть меня нуждалась в опровержении собственной женской непривлекательности. Как бы там ни было, это оказалось не просто плохой идеей, а очень и очень скверной. Второй наш с мужем секс добил и без того непростую ситуацию. Я решила, что попробовать установить контакт и наладить нормальные отношения вполне возможно. И, как привыкла, отыскала для этого самый простой способ – постель. И я пришла сама. Но моя реакция на суровые, несдержанные, жесткие, пошлые и слишком откровенные для меня мужские ласки в ту же ночь и отвернули от меня Руслана окончательно. Я пыталась расслабиться и просто принять тот факт, что я должна позволить мужу, практически постороннему, кстати говоря, человеку, все, к чему он привык в отношениях с женщинами. Но то, чего хотел Руслан, для меня оказалось совершенно неприемлемым. Все же я ждала от него ответного шага навстречу. Хоть какой-то нежности, ну хоть чего-то трепетного и ласкового, такого, что обычно происходит между близкими людьми, а не жесткого, животного, галимого секса. Но не дождалась. Физическую разрядку я получила и во второй раз. Душа же моя при этом плакала. Мне от чего-то было очень стыдно. У меня были мужчины до Руслана, не скрою. Вот только достаточного сексуального опыта я не успела набраться. После той ночи супруг уехал на 2 дня, оставив меня одну наедине с не самыми приятными для женщины эмоциями. И после, задыхаясь одиночеством в своей спальне, я написала Артему последнее сообщение и удалила его номер. «Руслан узнал о нас. Извини, встреч больше не будет». «Потому что, если этого не сделать, хуже будет не мне». Возражений не последовало. После неудачи я оставила попытки сблизиться с мужем. Он с самого начала дал мне понять, что я не особо-то его и интересую. Дома он стал ночевать не слишком часто. Каждый раз, когда он переводил деньги на мою карту, мне хотелось обмыть руки. Но каждый раз я принимала месячное содержание как должное, а затем просто смирилась с семейными обстоятельствами. Разве я обязана биться головой об стенку? Ради чего? И я решила все же позаботиться о том, чтобы у меня был свой собственный личный заработок. Прекрасная идея, особенно учитывая тот факт, что я абсолютно ничего не умею делать, и обладаю лишь теоретическими знаниями. Я решила еще раз попробовать разобраться с фирмой отца, сделать хоть что-то, чтобы, если не поднять ее с колен, то хотя бы подарить ей новую жизнь. Возможно, дополнительные источники дохода, новое направление деятельности или что-то еще. Руслан изначально не стал вкладываться финансово и закрыл лишь часть долгов, чтобы спасти фирму от немедленного банкротства, подарив бессменному заместителю отца драгоценное время. При этом супруг лично проследил, чтобы сократили штат и урезали расходы. А сейчас, предпринимая новые шаги, я опять должна ползти к мужу на коленях. И я поползу. Застать Руслана дома в последние дни стало для меня непосильной задачей. Дозвониться всегда получалось, но ответ каждый раз был практически одинаков. «Если у тебя ничего срочного, то я перезвоню, у меня совещание». «Ну да, конечно, мои дела ведь могут и подождать». Сколько раз мне хотелось плюнуть на все и просто настрочить ему обличительный СМС, но каждый раз я одергивала себя. Смысл унижаться? Ему все равно фиолетово. «Еду с работы». В сумке увесистая папка с отчетностью и длинный перечень задолженности и источников доходов за последние 3 года. Чтобы изучить и разобраться в этих документах, мне потребуется целая вечность, это точно. Прохожу в гостиную и не верю своему счастью. Руслан дома. Он, кажется, в своем кабинете. Пусть делает, что хочет, но он выделит мне немного времени. Быстрым движением скидываю с себя сумку и кладу ее на диван. Ускоряю шаг и подхожу к двери кабинета. Поднимаю руку и, сжимая ладонь в кулак, громко стучу. И слышу чуть приглушенный ответ. «Да». Спешно прохожу и замираю, наслаждаясь великолепной картиной. За столом сидит Руслан. Напротив – Олег, его друг. На столе между ними стоит литровая бутылка уже откупоренного алкоголя. 2 бокала на четверть, наполненные светлой жидкостью. Рядом упаковка сигар и гильотина. Муж трезв, как стекло. Они, очевидно, только начали. Я как раз вовремя. «Доброго вечера, Руслан. Можно тебя на 2 минуты?» Начиная мирно, селись сдержать свои эмоции. «Я занят. Неужели не видно?» «Ну да, очень, конечно, заметно. Нарезочку принести, а то и закусить-то нечем». Сарказм моих слов однозначно попал в цель. «Буду признателен». «Возможно, я бы сейчас и не нарывалась, но когда я в следующий раз снова его застану?» «Пожалуйста!» Произношу с нажимом, впиваясь ногтями в чувствительное запястье за спиной, готовая настаивать на своем до последнего. «Мне нужно с тобой поговорить. Это очень важно». «Ева, давай чуть позже». «А давай сейчас, пока ты еще не набрался. И наедине». «Некогда мне. Потом». И одним движением опрокидывает в себя янтарное содержимое бокала. «Руслан, тебя никогда нет дома!» Не выдерживаю и повышаю голос, и меня совсем не заботит тот факт, что нашу семейную размолвку видит посторонний человек, потому что надо хоть как-то достучаться. «Ты никогда не можешь уделить мне внимание даже по телефону. Тебя невозможно выцепить. Удели мне всего минуту хотя бы сейчас. Неужели я так много у тебя прошу?» Олег внезапно вскакивает с места и под предлогом необходимости важного звонка идет к двери. Все равно, услышит он или нет, но мне нельзя терять ни секунды. С Руслана станется. Он меня собственноручно из кабинета вышвырнет, если только захочет. «Руслан?» Он, даже не поворачиваясь в мою сторону, берет в руки сигару, любовно проводит по ней подушечкой пальца, чтобы он меня так трогал, и подносит к носу, вдыхая запах табака. Ловким движением отрезает кончик. «Я хочу поднять дело отца». Тут муж все же обращает на меня внимание, а не только отмахивается. «А я тут при чем?» «Ты ведь еще перед свадьбой обещал помочь». «Я обещал взять на себя содержание, твое и некоторого твоего имущества. Оплатить по всем отцовским обязательствам я не обещал. И не смотри на меня так». Я не говорил, что попытаюсь помешать фирме Анатолия гнить и разлагаться дальше. И я слово свое сдержал. С этой фразой он морщит лоб, хмурит брови и сощуривает глаза, буравя меня тяжелым взглядом, чуть подаваясь вперед. «А ты, Ева?» Я без него не смогу. Я пыталась за это время сделать многое. разобраться с текущим положением дел, понять причину, найти новых партнеров, снова общалась с друзьями отца. Все без толку. У меня нет идей, какие конкретно шаги необходимо предпринимать. И финансовой возможности тоже нет. Зато есть желание. И время я обязательно найду. Я вообще готова на что угодно. Ты ведь тоже впоследствии можешь получать часть дивидендов. Помоги, Руслан. Нет, это плохая идея. Мне это слишком дорого обойдется, как и ты сама. А я хочу попробовать. Ты хотя бы просто порекомендуй мне грамотного человека, того, кто разбирается. Ева, твое место не на фирме, а в моей постели. Или у коляски нашего будущего ребенка. Не забывай. Я согласился подождать окончания твоей учебы. Дальше никакие отговорки действовать не будут. Эти слова захлестывают меня грубой, яростной волной. Эмоции застилают рассудок, и я начинаю кричать. «А в чьей постели твое место, Руслан? В чьей, если моя пустует, пока ты развлекаешься на стороне? И с какой стати ты запрещаешь мне работать?» Тут звонит его телефон, и муж, словно это в норме вещей, отвечает игривым голосом. «Что так поздно? Вернулась, наконец?» Я зверею просто на глазах, выхватываю из его рук телефон, отбиваю вызов и швыряю мобильник на диван, стоящий недалеко от стола. Я кричу так, что меня, наверное, слышит весь дом. Ничего не могу с собой поделать. Да, знаю, нужно держать себя в руках, но мое терпение заканчивается. Это какое-то издевательство. Руслан, ты ведешь себя недопустимо. Ты меня вообще ни во что не ставишь. Неужели я не заслужила ни капли твоего уважения? Уважение? За то, что ты периодически бегала к другому мужику? Или за то, что ты крепко зажмуриваешь глаза и смыкаешь губы, когда я до тебя дотрагиваюсь? Ты думаешь, я слепой? Ты думаешь, я идиот? Считаешь, я ничего этого не замечаю? Зато сама только и делаешь, что просишь. Руслан то, Руслан это. А я не заслужил хоть капли твоего уважения, чтобы не прослыть посмешищем и рогоносцем? Или я, по-твоему, должен от радости прыгать, зная, что собственную жену от меня воротит, что я рожей не вышел, а, Ева? Я захлебываюсь от возмущения. Его обвинения считаю беспочвенными. Когда я что у него просила? Экзамены опять припоминает. Если бы ты находил время хотя бы ночевать со мной, так как другие мужья, и вообще, ты считаешь нормальным при мне отвечать на звонок любовницы? Ты сама пришла ко мне, когда тонула в отцовских долгах. Я о моих условиях знала. Я не собираюсь за тобой бегать, что-то объяснять или слушать твой бред и дальше. Не собираешься, да? Ты сам мне поставил эти условия. Ты не просил корчиться под тобой в экстазе, выполняя в постели все твои прихоти, сказав, что и без меня у тебя все прекрасно. Ты сам регулярно ходишь налево. Какое моральное право ты имеешь упрекать меня в общении с другими мужчинами? Я не предмет мебели, на который иногда очень удобно опираться или класть ноги, когда больше не на кого. Руслан в одно мгновение берет себя в руки и на этот раз очень тихо и спокойно ставит жирную точку ровным, скучающим тоном. Вопрос закрыт. Я занят. Выйди, пожалуйста. Чувствую себя бессильной и безумно одинокой, аж выть хочется. И, кажется, от меня отвернулись почти все. Даже те друзья отца, которые раньше мне чрезвычайно сочувствовали и пытались помочь советом. У меня даже настоящих близких подруг нет, кроме Ритки. Одни сплошные завистливые лица и размышления на тему «Ой, Ева, как же тебе повезло с Русланом, он такой!» Повезло — не то слово. Нравится — забирайте ради Бога. «Извини за беспокойство», — произношу сухо, встречаясь с его отрешенным взглядом. Отворачиваюсь от мужа и медленно, не торопясь, приближаюсь к двери. Выхожу из кабинета, не видя абсолютно ничего от нахлынувших слез. Я не знаю, что дальше делать, как быть. Как только за мной аккуратно закрывается дверь, я в бессилии облокачиваюсь об нее спиной. Еще секунды, я просто стеку по ней вниз. Грудь тяжело вздымается, прикладываю ладонь ко рту и понимаю, что пальцы дрожат. Пытаюсь сдержать эмоции, но мои усилия с треском проваливаются, а я отпрыгиваю в сторону, когда рядом со мной раздается тихо и участливое. «Хочешь, я помогу?»